следующий день полицейский офицер Фрэнк Беньон показал, что в день происшествия уровень алкоголя в крови Теда составлял 30 промилле, в 3 раза выше предельно допустимого. «Скажите, — продолжал Рерден, — что вы увидели, прибыв на место происшествия?» Тед Уоринг сидел у подножия лестницы, поддерживая голову жены. Джулия Уоринг стояла рядом. Эйли Уоринг находилась в дальнем конце комнаты. «Джулия сказала или сделала что-нибудь?» «Когда я вошел, она повернулась ко мне и сказала, это он сделал. Он застрелил ее». «Он? Ну, мистер Уоринг». Беннин поднял руку и направил короткий указательный палец прямо в лицо Теду. Присяжные обернулись и увидели, что Тед, снова дергая заусенницу, превратившуюся уже в багровую болячку, упрямо не опускал глаз. Колебалась ли Джулия, испытывала ли какую-нибудь неуверенность, делая это заявление? Ничуть. Она совершенно внятно повторила: «Он застрелил ее. Он застрелил мою маму». Эйли как-то оспаривала то, что утверждала ее сестра? Нет. У меня больше вопросов не имеется. Фиск приблизился к свидетелю с несколько высокомерным видом. Можете ли вы утверждать, что, когда вы приехали, Джулия Уоринг выглядела расстроенной? Да, я бы сказал, она была взволнована. И вы бы сочли взволнованного ребенка, только что присутствовавшего при самом ужасном происшествии, надежным свидетелем? Возражение. Этот вопрос относится к области медицины. Данный свидетель не является в ней специалистом. Возражение принято. В своих показаниях придерживайтесь того, что вы видели, распорядилась судья Каразерс. Фиск не растерялся. «Мистер Беннин, а что сказал Тед Уоринг, когда вы приехали?» «Он сказал, это был несчастный случай. Был ли он удивлен поведением своей дочери?» «Да». «Правда ли, что он просто не верил своим ушам?» «Пожалуй». «И что он сделал?» «Он сказал ей, скажи им правду, Джулия. Скажи им, что произошло на самом деле. Это был несчастный случай». «Благодарю вас, мистер Беннион». Фиск повернулся, отошел к своему столу и уселся, поддернув брюки. Беннион неуверенно огляделся, слегка разочарованный тем, что его звездный час так быстро закончился, и только после того, как судья Каразерс ободряюще кивнул, он встал и покинул свидетельское место. Спускаясь с возвышения, он поскользнулся в новых до блеска начищенных черных ботинках, и когда шел через зал, его обычно бледное лицо густо порозовело. Рерден дождался, пока тяжелая дубовая дверь в конце зала медленно закрылась за Беннином, потом назвал следующего свидетеля. «Обвинение вызывает доктора Сэмюэля Пеллейта». Невысокий человек в темно-синем костюме уверенно проследовал по проходу и предстал перед судом. Его кожа носила тот густой золотистый оттенок, какой имеет постоянный загар. Редкие волосы того же цвета были зачесаны на макушку и уложены так, чтобы прикрыть проглядывавшую плешь. Встав, чтобы принести присягу, он распространил вокруг себя аромат туалетной воды «Аквавелва». Усевшись, он сначала тщательно расправил манжеты рубашки, а потом взглянул на прокурора. «Где вы работаете, доктор Пеллейт?» — начал Рерден. «В отделе коронера округа Хардисон. Давно ли вы работаете там?» 11 лет». «Какую должность вы занимаете?» «Я являюсь главным медицинским экспертом». У Пеллейта был ровный, бесстрастный голос, часто противоречивший тому ужасному предмету, о котором шел разговор. Хотя большинству его коллег это давалось легко и естественно, ему пришлось хорошенько потрудиться, чтобы научиться говорить так сухо и деловито. В каких учебных заведениях вы обучались? Курс в Государственном университете в Олбани? Корнеллское медицинское училище? Можете ли вы сообщить членам, каких профессиональных объединений вы состоите? Пеллоид подался вперед. Медицинское общество округа Хардисон, Медицинское общество штата Нью-Йорк, Ассоциация американских врачей, Американская ассоциация судебной медицины. «По-моему, нам незачем тратить на это время», — прервала его судья Каразерс. Фиск кивнул. «Ваша честь, обвинение вносит предложение признать, что доктор Пеллоид является экспертом в области судебной медицины». Судья Каразерс кивнула. «Принято к сведению. Можете продолжать». Пеллоид недовольно откинулся назад. Они даже не собирались дать ему возможность перечислить многочисленные статьи, которые он напечатал, речи, которые произнес, дела, в которых участвовал как эксперт. «Знакомы ли вы с делом «Народ против Теодора Уорринга»?» — доктор Пеллоид задал вопрос, Риордан снова привлекая его внимание. «Да». «Какое обследование вы проводили в связи с этим делом?» «Я осматривал тело белой женщины, 36 лет, Энн Ледер Уорринг. Вы определили причину смерти?» «Смерть была вызвана одиночным ранением в голову». «Можете ли вы описать суду характер ранения?» «Пуля проделала отверстие диаметром в 1/8 дюйма, на 1 дюйм выше левой брови». В голосе Пеллоита помимо его воли появились возбужденные нотки. Пулевых ранений в округе Хардисон встречалось гораздо меньше, чем требовалось для него и его самолюбия. «Следов пороха не обнаружено», — добавил он, быстро обретя прежнюю бесстрастность. «Как вы считаете, насколько далеко от ружья находилась жертва?» «Пожалуй, футов 5, плюс-минус пара дюймов». «Удалось ли вам определить траекторию пули?» «Пуля рассекла кожу и мягкие ткани и проникла в череп. Затем она прошла сквозь лобную кость и вышла в нижней правой части черепа, пробив затылочную кость. Поверхностный кожный покров имеет повреждение размером 1 дюйм с рваными краями». Сидевшая в нескольких ярдах от него, Сэнди закрыла глаза. «Жертва умерла мгновенно». Риордан сделал паузу. Некоторые присяжные вновь обернулись, чтобы посмотреть на реакцию Теда, но его глаза были опущены, в них было невозможно прочесть ничего. «Доктор Пеллоид, согласуется ли это с положением ружья при выстреле на уровне плеча?» «Да». «Итак, вы делаете заключение, что ружье стреляло не снизу, как это было бы, скажем, в случае, если бы кто-то схватил за руку человека, державшего ружье. Да, пуля была выпущена на уровне плеча». «Благодарю вас, доктор Пеллоид. У меня нет других вопросов». Фиск подошел к свидетельскому месту. «Доктор Пеллоид, находились ли вы в доме 374 по Сикамор-стрит вечером 22 октября?» «Нет». «В таком случае вы реально не присутствовали при происходивших там событиях?» «Нет». Уголки губ доктора Пеллоида презрительно поползли вниз. «Можете ли вы, исходя из результатов вашего обследования, утверждать, был ли выстрел произведен случайно или намеренно?» «Нет», — признался доктор Пеллоид. «У меня больше нет вопросов». Джон Норвуд стоял перед стойкой у себя в спортивном магазине, изумленно таращась на Сэнди. «Я заеду за ними в 4», — сказала она. Но она повернулась и решительно проскочила сквозь тяжелую стеклянную дверь, прежде чем он успел запротестовать. Джон посмотрел ей вслед, пока она не скрылась, затем, наконец, обратил взгляд на Джулию и Эйли, которые стояли рядом и явно испытывали такую же неловкость, как он. «Ну что ж», — пробормотал он. Джулия скрестила руки на груди, а Эйли выжидающе улыбалась ему. «Посмотрим. Сэнди сказала, мы можем поработать здесь», — с надеждой предложила Эйли. «О, она так сказала?» Эйли кивнула. «Может, ему наша помощь вовсе не нужна», — возразила Джулия. Джон нахмурился. «Конечно, мне нужна ваша помощь. О, пойдемте, глянем, что у нас есть». Он привел их на склад. «Ну вот, давайте начнем с этого». Он начал показывать им, как складывать коробки со спортивной обувью по размерам и фасонам, наблюдая, как они брались за картонки, легко укладывавшиеся в его огромную ладонь обеими руками, с такими короткими, чистыми, полупрозрачными ноготками. «Я бы могла здесь работать каждый день», — предложила Элли, проходя мимо него. «А как же школа? А мне здесь больше нравится». Джон улыбнулся. «Я думаю, тебе придется некоторое время довольствоваться выходными. Ну, скажем, ближайшие лет 10. Мне нужно идти в магазин, а вы, девочки, пока разложите на столе все баскетбольные туфли, хорошо? Справитесь?» Джулия и Эйли кивнули. Он понаблюдал за ними еще минуту, удерживая стремление выровнять коробки, начинавшие скапливаться у их ног, а потом отправился в торговый зал разбираться с покупателем, пытавшимся вернуть явно поношенную спортивную куртку нежно-голубого цвета. Весь период был заляпан пятнами от горчицы, но молодой человек громко уверял, что она была куплена в таком виде. Кассир, один из студентов, которых Джон брал на работу на выходные летние каникулы, беспомощно смотрел на Джона. До Джулии и Эйли доносились лишь отзвуки последующего спора, они продолжали разглядывать этикетки на каждой коробке и, соответственно, раскладывать их по штабелям. «Как ты думаешь, мы всегда будем жить с Сэнди?» — спросила Эйли, подавая Джулии коробку, которую нужно было поставить на полку, куда она не могла дотянуться. «Не знаю. Я скучаю по папе. А я нет». «Ни капельки. Нет. Но если бы была возможность...» «Какая возможность?» «Я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму». Джулия уставилась на нее. «Я его ненавижу. Хоть бы он не был нашим отцом. Я ни за что не хочу больше видеть его». Эйли повернулась к сестре спиной, наматывая и наматывая шнурок от кроссовки на указательный палец, так что тот покраснел. Джон, стоявший в коридоре, наблюдая за ними, разглядывая их, повернулся и медленно удалился. На этот раз, когда Джулия увидела, что Питер Горик идет по дорожке к школе в 3 часа дня, легкая поступь, мешковатые брюки цвета хаки, кроссовки Рибок, она не удивилась. Однако... она почувствовала, как при его приближении щеки ее запылали. Несмотря на свои усилия и тренировки, она еще не умела контролировать свою кровь, которая приливала к щекам, когда учитель вызывал ее отвечать, когда она слышала, как другие ученики, сидя спиной к ней, шепчут ее имя. Ей следовало бы научиться лучше справляться с этим, ведь она много с чем умела справиться. Она понадеялась, что он ничего не заметит. «Привет», — с улыбкой сказал он. «Привет. У твоей сестры внеклассные занятия по рисованию, верно?» Джулия кивнула. Он, как и она сама, собирал факты, сведения, и, как и она, не раскрывал их источники. «Хочешь, сходим куда-нибудь, съедим по гамбургеру?» «Ну, ладно». Она села в его автомобиль, белый подержанный «Вольво», купленный 3 года назад. Он включил обогреватель, сквозь запаленные вентиляционные отверстия тепло хлынуло на переднее сиденье. Она никогда раньше не ездила на машине. Одна с мужчиной, только с отцом, хотя она не была полностью уверена, точно ли Питер Горик мужчина во взрослом значении этого слова. Мешковатые брюки, кривая ухмылка. Но все-таки это кое-что. Она сидела, выпрямившись, и старалась принять безразличный вид, а он в это время искал по радио современную музыку. «Плеттерпус подойдет?» — спросил он. Это кафе находилось в 5 милях от школы. Там было меньше вероятности, что их увидят. «Идет». Дети цепляются к тебе? — спросил он, когда они остановились на красный свет. — Ерунда. Вся штука в том, чтобы не показывать виду, будто тебя это задевает. Если им кажется, что тебя ничем не проймешь, это их просто бесит. Я знаю. Они немного проехали молча. — На какой улице вы живете в Нью-Йорке? — спросила Джулия. — На 61-й Восточный. Он мельком подумал о большой, бестолковой, доставшейся по наследству квартире, в которой вырос и которая скрывала тот факт, что капиталов в его семье не осталось. Он учился в близлежащей частной школе для мальчиков на стипендию. — А что? — Просто интересно. На прошлой неделе она взяла в библиотеке путеводитель по городу, внимательно изучила карты, водя по улицам и авеню указательным пальцем, размышляя, где он точно бывал, куда мог бы пойти. Они припарковались на стоянке возле Плеттерпус. Питер вышел из машины первым и пошел открывать дверцу для Джулии, но она уже стояла рядом. Ему все же удалось придержать перед ней стеклянную дверь ресторана и посмотреть, как она вошла. Она надеялась, что другие посетители заметили это. Они уселись у окна, выходившего на стоянку, и Питер заказал для них обоих гамбургеры, кока-колу и один гарнир из жареной картошки на двоих. «Ваша мама так и живет в Нью-Йорке?» — спросила Джулия. — Да. — На 61-й Восточный? — Да. — А отец? — наседала она. — Он переехал на север Калифорнии. — В Сосолите. Живет на барже с медсестрой по имени Фиона. Питер поправил пожелтевшую пластиковую подставку под тарелкой. Он смутно припоминал, что Фиона была зубным врачом, и что после нее было, по крайней мере, еще три девушки. Хотя он и не задумывал заранее именно эту конкретную ложь. Выдумки всегда легко и непроизвольно срывались у него с языка, часто изумляя даже его самого. Он не считал это качество ни талантом, ни недостатком, хотя сейчас впервые обнаружил, как оно могло бы пригодиться в его работе. «Твоя мама ведь тоже была медсестрой?» — спросил он. «Я же сказала, что не хочу разговаривать о моей маме!» Питер кивнул. Официантка принесла заказ, и они начали есть. Джулия откусывала понемножку, жевала и глотала как можно тише, изящно притрагивалась к губам, чтобы убедиться, что на них не осталось никаких предательских крошек еды. Она тщательно следила за тем, чтобы брать картошку по очереди, один раз он, один раз она, дожидаясь, пока он уберет пальцы. «Мы с отцом никогда особенно не ладили», — сказал Питер. «Ох, он и вспыльчив был. Ему стоило только бровью повести, и мы все, сломя голову, мчались прятаться в горах». «Мне казалось, вы говорили, что жили в городе». Он засмеялся. «Очень уж ты педантична, а?» Она не совсем поняла, что он имел в виду и стоит ли ей обижаться. «Вы ездите к нему в Калифорнию?» «Не слишком часто. По правде говоря, меня на этой проклятой барже укачивает, а кроме того, я не в восторге от Фионы. Немного странно видеть своего отца с подружкой». Он наклонился над столом. Джулия опустила глаза и отпила глоток колы. Она была безвкусная, разбавленная растаявшим льдом. — Вы его боялись? — Отца? — Да. — Иногда, — ответил он. — Он был горлопан. Я имею в виду мощь легких. Все дело в том, что никогда нельзя было точно предугадать, от чего он заведется, понимаешь? По-моему, это хуже всего. Никогда не знаешь, то ли он в следующий момент засмеется, то ли выйдет из себя. — А ты боишься своего отца? — Нет. Питер запихнул в рот последний кусок гамбургера. — Вы пишете о нас для Кронкл, да? — спросила Джулия. — Сэнди прячет газеты, но я знаю. — Она желает вам добра, Ей просто не хочется вас расстраивать. — Зачем вы пишете о нас? — Я пишу о процессе. Это моя работа. Но я не буду писать ни о чем из того, что ты мне расскажешь, пока ты этого не захочешь. Договорились? Она кивнула. — Ну что же, давай-ка я подброшу тебя до школы. У Эйли вот-вот кончится занятие. Он взял оставшийся ломтик картофеля, обмакнул его в кетчуп, откусил половинку, а другую предложил ей. — Поровну так поровну, — произнес он с улыбкой. Она взяла ломтик в рот, коснувшись губами его пальцев. В тот вечер Питер Горик уселся на кухне за стол и достал блокнот, куда заносил все сведения после встреч с Джулией. Он завел его, чтобы проанализировать не только ее поведение, но и свое собственное, критически просматривая собственные записи. Вот это мне следовало бы сказать, а вот об этом следовало бы спросить. Вот это я должен сделать в следующий раз. А вот так я выйду из игры. Он взял ручку и начал писать. Лежа в темноте, Джулия все еще ощущала этот вкус, соль и кожу его загорелой руки, ощущала его, вертясь сбоку на бок, то заворачиваясь в простыни, то сбрасывая их. Эйли в эту ночь спала спокойно, не просыпаясь. Она выскользнула из постели, подошла к потайному ящику, достала секретный сверток, вынула клочок бумаги с именем и телефонами Питера, медленно прочла и положила обратно. Потом она вытащила кружевные трусики Сэнди, легкие, как паутинка. Задрав ночную рубашку, она скинула свои хлопчатобумажные трусы. Трусики свободно висели на ее узких бедрах. Она провела рукой по своему гладкому плоскому животу до кружева. В самых укромных уголках у нее только намечался пушок волос. — Ты поздний цветок, — говорила Энн, — точь в точь, как я. Лицо ее матери, улыбающейся, утешающей, не подозревающей ни о чем. «Я не такая, как ты. Я вовсе не такая, как ты». Она легла в постель, оставив хлопчатобумажные трусы валяться на полу.